«Что-то о Паддингтон теперь стучит гораздо тише», — заметила миссис Браун, когда они снова расселись по своим местам. «С колотушкой, что ли, что-нибудь случилось? Или, может, у него лапы устали?» — предположила Джуди. «Ой, смотрите!» — так и подскочил Джонатан, когда музыканты снова вступили на площадь. «Да его там больше вообще нет!» «Что-что?» — переспросил мистер Браун, опуская фотоаппарат. «Вообще нет! Не может быть!» Брауны в тревоге перевесились через балконные перила. Месье Дюпон и тот несколько раз недоуменно оглянулся через плечо, прежде чем остановить оркестр на середине площади. Музыка стихла, а медвежонок так и не объявился. «Странное дело», — проговорил мистер Браун, прикладывая ладонь к уху, «что я до сих пор слышу какой-то стук». Остальные тоже прислушались. Звук, настороживший мистера Брауна, доносился откуда-то с дальнего конца деревни. Он становился все слабее и слабее, и все же, вне всяких сомнений, это был рокот барабана. «Ну, дела! Да наверняка это Паддингтон!» — воскликнула Джуди. «Он, видимо, просто пошел дальше, когда весь оркестр повернул обратно». «Тогда надо его поскорее поймать!» — встревожился мистер Браун. «А то еще неизвестно, куда он утопает». Тут Брауны наконец поняли, что к чему, и не на шутку переполошились. Впрочем, Паддингтон, наверное, и сам не стал бы отрицать, что дело дрянь, если бы только заметил, в чем это самое дело состоит. Но он пока еще ничего не заметил и продолжал в блаженном неведении лупить колотушкой по барабану. «Вообще-то день со всеми развлечениями, ярмаркой, гаданием и репетицией оркестра выдался очень удачный. Однако, если говорить честно, медвежонок был уже по горло сыт музыкой и не стал бы возражать, если бы парад поскорее закончился. Во-первых, барабан оказался очень уж большим и тяжелым, а с короткими лапами было не так-то просто поспевать за остальными оркестрантами. Барабан висел у Паддингтона на животе, и во время репетиции удавалось иногда ненадолго поставить его на чемодан. Но теперь на марше барабан задрался кверху, и за ним ничегошеньки стало не видно. Паддингтон понятия не имел, где он находится. В пальто ему было очень жарко, а в довершение всего капюшон от толчков налез на уши, и он совсем перестал слышать других музыкантов. Месье Дюпон долго и красноречиво втолковывал Паддингтону, какой важный инструмент большой барабан, и что даже когда весь оркестр ненадолго смолкает, барабан должен продолжать отбивать ритм, иначе все собьются шага. Однако медвежонок вот уже минут пять кряду не слышал ни одного инструмента, кроме барабана, и ему это начало порядком надоедать. Чем дальше Паддингтон уходил, тем увесистее делался барабан, а в довершение всего коленки у него совсем подогнулись. Капюшон от этого сполз на глаза, да там и остался. Паддингтон уже начал прикидывать, не пора ли звать на помощь или стоит еще потерпеть. Но тут все решилось само собой. Дорога, по которой он с таким упорством шагал, внезапно кончилась, и на очередном шаге лапа ухнула в пустоту. Не успел Паддингтон даже толком удивиться, как все вокруг перевернулось вверх тормашками, и в следующую секунду, так и не сообразив, что к чему, он уже лежал на спине, придавленный сверху какой-то многотонной тяжестью. Некоторое время Паддингтон просто пыхтел и отдувался, а потом опасливо откинул с глаз капюшон и выглянул наружу. К его изумлению ни месье Дюпона, ни остальных музыкантов нигде не было видно. Видно ему было совсем другое. Луна и звезды в небе над головой. А самое ужасное, когда он попытался встать, из этого ничего не получилось, потому что на животе у него лежал барабан, и сдвинуть его не было никакой возможности. Паддингтон глубоко вздохнул и с обреченным видом улегся обратно. «Ох, мамочки!» — произнес он, обращаясь к окружающей пустоте. «Опять я влип в историю!» «Хорошо, что ты не перестал бить в барабан!» В голосе миссис Браун звучало явное облегчение. «А то бы мы тебя до утра не нашли!» Все они собрались в вестибюле гостиницы, чтобы послушать рассказ медвежонка о недавних потрясениях и о том, как его в конце концов спасли. Больше всех радовался этому спасению месье Дюпон, который чувствовал себя главным виновником Паддингтоновых бед. «Понимаете, я просто случайно сделал неверный шаг», — объяснял Паддингтон. «А потом мне было никак не встать, потому что сверху на меня улегся барабан». Миссис Браун хотела было спросить, почему он не попытался развязать ремень, но из деликатности промолчала. И без того все говорили хором, абсолютно друг друга не слушая. Да еще в вестибюль набилась целая толпа желающих поздравить Паддингтона и месье Дюпона с успехом на параде. А кроме того, медвежонок, судя по всему, был поглощен какими-то своими мыслями. И, глядя со стороны, можно было подумать, что он пытается вывернуться наизнанку. «Нет, ничего страшного, миссис Браун», — с готовностью объяснил он, заметив ее озабоченность. «Я просто проверял, какие у меня линии на лапе». «Надеюсь, ты нашел там что-нибудь интересное», — проворчала миссис Бёрд. «После этакой-то катавасии». «Ну, правда, я не совсем все понял», — начал Паддингтон с тайной надеждой в голосе. «Но, похоже, там что-то такое говорится про фейерверк». Сумрачно протянула миссис Бёрд. И тут же снаружи донеслось громкое «бабах!». И первая ракета ярко осветила вечернее небо. «Что-то мне кажется, один мой знакомый медведь слишком много выдумывает». Но, как оказалось, говорила она в пустоту, потому что Паддингтон уже выскочил на улицу, а за ним следом Джонатан и Джуди, а за ними по пятам мистер Браун и месье Дюпон. Паддингтон всегда любил фейерверки, и теперь, когда приключение с барабаном осталось позади, Ему не терпелось полюбоваться огненным спектаклем. Судя по тому, какой треск и грохот стоял на площади,